и самолет, развернувшись в темнеющем небе, скрылся из вида. «Ну что, продолжим, босс?» — спросил Льюис, один из полицейских. Шериф отрицательно покачал головой. Воздух здесь был сильно разреженный, кислорода не хватало, к тому же ночь на носу. Нет, в темноте нельзя. Разобьем лагерь, дождемся рассвета. Они разбили лагерь в соснах у края обрыва, и в сравнении с громадой высевшихся над ними гор казались в наступающих сумерках жалкими крошечными точками. Достали из-под седел теплые куртки-дубленки, накинули их на плечи. Под деревьями нашлись сухие опавшие ветки, и вскоре на краю обрыва запылал яркий костер. Брэддок с сыном и своими людьми разбили отдельный лагерь в сотни ярдов от них. Никто из них не знал, что ночь придется провести так высоко в горах. Они не захватили с собой ни одеял, ни еды. Сняли с лошадей седла, сидели на них вокруг костра и жевали шоколад. Шериф Льюис задумчиво следил за пляшущими язычками пламени. «А что будем делать завтра, Пол?» — спросил его Том Барроу. «Завтра я пойду за ним один. Никакого оружия. Выброшу белый флаг и еще захвачу мегафон. Попытаюсь уговорить его спуститься с горы вместе с девчонкой. Но это опасно. Он же совершенно дикий парень. Может и убить», — сказал рейнджер. «Он запросто мог убить сегодня троих», — пробормотал шериф. «Мог, но не стал этого делать. И еще он должен понимать, что девчонке его в такой глуши не выжить. Вряд ли он станет стрелять в офицера с белым флагом. Сперва все же выслушает. Попытка того стоит». Вместе с темнотой горы окутал холод. Толчками, рывками, уговорами и мольбами Крейгу все же удалось заставить Разбат подняться вверх по крутому склону, и вот они оказались на плоском выступе скалы перед входом в пещеру. Лошадь дрожала от напряжения, глаза были подернуты мутной пеленой. Крейг снял с нее девушку. Крейг ввел шепот ветра в пещеру, развязал свернутую рулоном буйволиную шкуру и расстелил на камнях. Затем снял колчан с двумя оставшимися стрелами, снял лук со спины и уложил их рядом на землю. Отвязал от седла чехол с ружьем и тоже положил рядом. Наконец ослабил подпруги и снял со спины лошади седло и две сумки. Освобожденная от всего этого груза, гнедая кобыла сделала несколько шагов к деревьям и опавшей листве под ними. Но тут задние ноги у нее разъехались, и она тяжело осела на круп. А потом подкосились и передние ноги, Разбат повалилась на бок. Крейг присел рядом на корточки, положил голову Разбат на колени и принялся гладить. Она тихонько заржала, точно благодарила за ласку, а потом ее храброе сердце остановилось. Сам молодой человек тоже валился с ног от усталости. Он не спал 2 дня и 2 ночи, почти ничего не ел и проделал путь почти в 100 миль. Но дел еще было полно, а потому пришлось взять себя в руки. Он подошел к краю шельфа и увидел внизу к северу 2 костра. Потом нарезал веток и сложил костер. Отблески пламени танцевали на стенах пещеры, испещряли розоватыми бликами затянутую в шелк фигурку девушки, первой и последней его любви. Он открыл сидельные сумки и достал еду, захваченную из форта. Они сидели на одеялах у костра и делили первую и последнюю в их жизни совместную трапезу. Крейг понимал, что раз лошадь его пала, погоню можно считать оконченной. Но старый шаман обещал ему эту девушку в жены. Тоже говорил и вездесущий дух. Измученные сверх всякой меры преследователи говорили мало, а вскоре и вовсе умолкли, сидели в полной тишине, глядя на огонь, и лица их освещало мерцающее пламя. На такой высоте, где воздух разреженный, тишина стояла абсолютная, легкий ветер шевелил кроны деревьев, но и они не издавали шума, и вдруг послышался звук. Он долетел к ним сквозь ночь с гор и донес его мягкий, словно кошачьи лапки, ветер. То был крик, протяжный и громкий, голос женщины. И он был вовсе не криком боли или страдания, нет. В нем звучала страсть, не поддающаяся ни описанию, ни подражанию. Полицейские переглянулись, затем понурили головы, и шериф Льюис заметил, как задрожали их согбенные спины и плечи. Сидевший в нескольких сотнях ярдов от них Билл Брэддок встал и отошел от костра. В его позе и взгляде читались такие ярость и ненависть, что спутники не осмелились взглянуть ему прямо в лицо.